молодые любовники обменялись еще тысячью поцелуев, прежде нежели могли расстаться. Наконец, поблизости замка раздались звуки охотничьих рогов, и Бюсси уехал. Приближаясь к городу, мечтая о счастье этого упоительного дня, радуясь своей свободе, Бюсси заметил, что наступило то время, когда запирали городские ворота. Погруженный в мечты, он не заметил, что лошадь его шла шашком и щипала траву по краям дороги. Наступала ночь. Бюсси пришпорил лошадь, чтобы поспеть вовремя в город, как вдруг услышал за собой топот нескольких лошадей, несущихся галопом. Для человека скрывающегося и особенно влюбленного все кажется опасным. Влюбленные в этом похожи на воров. Бюсси обдумывал уже, не лучше ли ускакать отъехавших за ним всадников или свернуть в сторону, но они скакали так быстро, что почти в ту же минуту догнали его. Их было двое. Рассудив, что тому, кто не раз справлялся с четырьмя, не стыдно уклониться от двух человек, Бюсси посторонился и увидел одного из всадников, изо всех сил погонявшего своего коня. «Вот и город», — сказал этот человек с резким гасконским акцентом. «Еще 300 ударов плеткой, 100 ударов шпорами, и мы будем у цели». «Моя лошадь задыхается, дрожит, слабеет, не хочет бежать», — отвечал другой. «Я бы отдал 100 лошадей, чтобы быть в своем городе». «Это какой-нибудь запоздалый анжерский житель», — подумал Бюсси. «Однако голос его показался мне знаком. Лошадь его спотыкается, упадет». В это время всадники поравнялись с Бюсси. «Берегитесь!» — закричал Бюсси. «Берегитесь! Вынимайте скорее ноги из стремян! Лошадь ваша сейчас упадет!» И действительно, она тяжело повалилась на бок, судорожно забила одной ногой, как бы роя землю, и вдруг задрожала всем телом. Шумное дыхание ее утихло, глаза помутились, пена душила ее, она издохла. «Продайте мне свою лошадь!» — вскричал торопившийся всадник Бюсси. «Я заплачу вам за нее 300 пистолей!» «Ах, боже мой!» — вскричал Бюсси, приближаясь. «Слышите ли, я спешу!» «Возьмите ее даром, принц!» — сказал Бюсси. Его голос задрожал от невыразимого волнения, так как он узнал герцога Анжуйского. В то же мгновение раздался резкий звук взводимого пистолетного курка. «Остановитесь!» — вскричал герцог своему безжалостному защитнику. «Остановитесь, Добенье! Это приятель! Это Бюсси!» «Именно, принц, это я. Но что заставляет вас загонять лошадей здесь и в такое время?» «Это граф Дебюсси», — сказал Добенье. «В таком случае, ваше высочество, я уже вам не нужен. Позвольте же мне вернуться». «Примите сперва мою благодарность и уверение в искренней дружбе», — сказал принц. «Принимаю, ваше высочество, и придет случай, воспользуюсь». «Господин Добинье? Ваше высочество? Я не приду в себя от изумления!» — вскричал Бюсси. «Разве ты не знал?» — спросил принц с неудовольствием и недоверием, не скрывшимися от молодого дворянина. «Зачем же ты здесь, если не ждал меня?» «Черт возьми!» — подумал Бюсси, вспомнив, что присутствие его в Анжере могло показаться весьма подозрительным мнительному Франсуа. «Как я неосторожен!» «Разумеется! Я ждал вас, герцог!» — сказал Бюсси вслух. «А потому не будем терять времени, и если вы хотите попасть еще в город, то садитесь скорее на мою лошадь!» Он соскочил с лошади, между тем как принц вынимал из-под седла своего павшего коня некоторые спрятанные там важные бумаги. «Итак, прощайте, ваше высочество», — сказал Добинье. «Граф де Бюсси, ваш слуга». И он ускакал.